46. Рене Лир из Пессака, Жеронда. 22 января 1917 года. Я задыхаюсь от волнения, читая вашу книгу. Мне хочется кричать о своем горячем восхищении, тем более громко, что я слышал, как бронят ее тыловые крысы, и читал, что пишут о ней наемные писаки в газетах. Ваш дневник одного взвода — шедевр более величественный, чем все триумфальные арки. Это больше, чем литература, это сама правда во всей своей наготе, во всем своем ужасе и во всей своей торжествующей красоте. Так еще никто не писал. Надеюсь, вы признаете за несчастным, оторванным от людей солдатом, сохранившим в военном урагане сердце и совесть, право понять вас и по-братски пожать вам руку. Наконец-то нашелся человек, сказавший правду о войне. Я верю в луч света, который пробивается на страницах вашей книги, верю в будущий социальный прогресс и равенство. После всего виденного и пережитого вы сумели сохранить веру в будущее. Спасибо, мой дорогой Барбюс, за ваш благородный призыв. Мы внимаем ему с горячим благоговением и воодушевлением. Ваша книга — это Евангелие. Я уверен, она приближает время, когда под нашим небом 30 миллионов людей не будут вынуждены поступать вопреки своей воле.